Так как основа подготовки у всех курсантов была разной, то и тренировки тоже отличались. В перерывах между совместными занятиями те, кто еще не умел пользоваться аурой, проходили особое обучение наедине с инструкторами. Через год, если им не удастся овладеть этим умением, дорога для дальнейшего обучения в училище для них будет закрыта. Но подобных случаев еще не происходило. Все, кто проходили первичный отбор, развивали свои способности. Людей без потенциала никто не брал в ряды будущих гвардейцев. «Лупите его, не стесняйтесь», — командовал Карак. Мужчина с улыбкой наблюдал, как Маркус противостоит способностям Эрика, Агнешки и Орфея. Эта троица уже научилась азам и даже большему. Их учителя, которых предоставил император, сумели поднатаскать своих протеже за месяц пребывания во дворце. И скорость развития этих пришельцев удивляла как самих учителей, так и ответственных за призыв. Кузнец уже без труда материализовывал щит правой рукой и помимо защиты мог выплескивать его энергию на противника. Комбинируя эти два свойства, ему прекрасно удавалось контролировать нападки оборотня, даже не имея в руках оружия. Как раз сейчас он сумел заблокировать выпад копья обычным щитом в левой руке, а правой он уже замахивался, чтобы высвободить энергию своего горна. Маркус уже оставалось только увеличить расстояние между ними, чтобы не попасть под удар, а за счет своих молниеносных рефлексов, которые даровала ему кровь альфа-оборотня, он с легкостью увернулся и отскочил с линии атаки. Небольшой, едва видимый сгусток, из кулака Эрика, пролетел мимо него, но бывшего аристократа поджидала воровка. Блондинка уже давно разобралась, как призывать свой кровный артефакт. Скрытый клинок уже не раз помогал в экстренных ситуациях, а в бою он помогал перевесить исход в ее пользу. Обычно девушка старалась не пользоваться им, чтобы не привлекать внимания. Но сейчас проходила личная тренировка с Караком и никого постороннего не было рядом. Орфея колебалась, не решаясь активировать разрушительную стихию своего клинка и потому провела простую атаку, целясь под колено тренировочным мечом. Но Маркус, чувствуя опасность, удачно подставил древко и уперся им в пол тренировочной площадки. Затем, навалившись на копье, бывший аристократ использовал остаточное движение от предыдущего отскока и собирался ударить блондинку коленом, развернувшись на месте. Но в последний момент ему пришлось сгруппироваться и оттолкнуться от приближающегося щита Агнешки, которая спешила защитить свою подругу. Маркусу удалось избежать серьезного урона. Оттолкнувшись от щита, он сделал кувырок назад, но в итоге лишился копья. Девушки быстро рассредоточились по разным сторонам, увлекая внимание на себя. Агнешка рванула вперед и сильно приложилась щитом, но на этот раз парень избежал прямого столкновения. А вот Орфея не спешила и специально вылавливала моменты после атак подруги, чтобы напасть из-под тишка. Нога бывшего аристократа не до конца прошла, после самого первого толчка Агнешки, поэтому его движения стали менее резкими. И когда он успешно перехватил руку воровки и оттолкнул ее в подругу, то просто не успевал среагировать на атаку Эрика. К тому же, из-за того, что кузнец сейчас не пользовался оружием, оборотень чисто рефлекторно решил принять прямой удар кулаком. Он выставил раскрытую ладонь, чтобы поймать его, но слишком поздно осознал свою ошибку. Эрик уже не мог остановить поток энергии из внутреннего горна, а Карак не успевал добежать, чтобы предотвратить атаку. Произошло жесткое столкновение в сопровождении мощного хлопка и вопреки ожиданиям, Маркус не отлетел со сломанной рукой, а выстоял. Лишь доски треснули под его ногами, вон сам припал на одно колено. «Уф!» — выдохнул оборотень. «Тяжелый удар. Ты как? Цел?» — забеспокоился Эрик, протягивая руку другу. «Жить буду. Еще как будешь», — проговорил Карак. «Поздравляю с пробуждением. Сколько у тебя на это ушло?» «Три месяца». «Четыре», — улыбнулся Маркус. «Вот же удачливый засранец», — цыкнул мужчина. «Я только год потратил, чтобы разобраться, как другие пользователи ауры ее воплощают. У меня просто чутье хорошее, вот я и оказался шустрее тебя», — ухмыльнулся оборотень. «Не только», — уже серьезнее проговорил наемник. «Твой прогресс ненормальный. Способ, которым ты пробудил ауру, сам по себе не быстрый. Под наблюдение опытного пользователя и обладая талантом, можно пробудить ауру за год, с учетом хорошей техники медитации. А ты справился меньше, чем за год. Подобный результат от самоучки невозможен. Думаешь, это благодаря крови оборотня?» «Нет», — покачал головой Карак. «Если бы не все остальные, я бы так и подумал. Каждый из вас прогрессирует ненормально быстро. Кроме меня», — уточнила Агнешка. «Мне до результатов Маркуса и уж тем более Нарье далеко. «Не скажи», — снова мотнул головой наемник, — «твои способности просто проявляются по-другому. Я не знаком с друидизмом. Тут тебе стоит поговорить со своим учителем, при случае. Но то, как ты приложила Маркуса, было сильно». «Согласен», — добавил бывший аристократ. «Мне доводилось принимать прямые удары щитом, и твой был на порядок ощутимее. Нога до сих пор гудит». «Скажешь тоже», — отмахнулась Агнешка. «Это тебя от удара Эрика до сих пор шатает». «Не прибедняйся», — отозвался Карак. «Переоценивать силы не стоит, но и преуменьшать свои умения вредно для развития. Здраво оценивай ситуацию и применяй все, что у тебя есть». «Орфея, а что Орфея?» — дернулась блондинка, прекращая воплощать свой скрытый клинок туда-сюда. «У тебя был шанс ударить артефактом. Почему медлила?» «Я, вообще-то, боялась навредить Маркусу. Эта штука у меня в руке не игрушка, между прочим», — пояснила воровка, в очередной раз продемонстрировав свое тайное оружие. «Хорошо, что ты это понимаешь, но мы тренируемся не просто так. Достаточно сделать выпад и дать понять, что за умение ты используешь. Так вы быстрее поймете способности друг друга и сами разберетесь в них. Вы можете рассчитывать только друг на друга. Понимаете это, Карак? Мы не дети», — серьезно проговорил Маркус, опережая Орфею, видя ее готовность выпалить очередную колкость. «Значит, посыл вы поняли», — коротко подытожил мужчина. «Ладно, на сегодня закончим. До ужина остался час, так что отдыхайте». «После ужина отдохнем», — бойко произнесла Агнешка. «Эрик, возьми нормальное оружие. Хочу отработать силу своих ударов». «Тогда не сдерживайся», — согласился кузнец, направляясь к стойке с тренировочным оружием. «Поступайте как знаете, главное не афишировать о своих успехах. Пока есть время, пользуйтесь им, чтобы стать сильнее», — добавил наемник, направляясь к выходу. «Карак, а ты куда-то собрался?» — хмыкнула Орфея. «Ты вроде жаждал увидеть мощь моего артефакта. В отличие от Маркуса тебя мне не жалко». «Вот значит как?» — выдохнул мужчина. «Я к ним со всей душой, а ко мне такое отношение? Ну, давай проверим, насколько сильной ты стала». Мужчина широко улыбнулся и сделал несколько вдохов, постепенно активируя свою ауру. Орфея тоже приготовилась, а Маркус наблюдал за всем этим со стороны. Слова Карака вновь задели тему, о которой бывший аристократ уже задумывался раньше. Скорость их развития очевидна любому, кто хоть немного наблюдал за ними. И если все продолжится в том же духе, то совсем скоро их могут отправить спасать мир, что бы это ни значило. И как минимум это может случиться через год, когда пройдет очередная проверка способностей курсантов. Они уже привлекли к себе внимание, как на отборочном забеге, так и после него. «Нужно прекратить выделяться, Карак прав», — тихо пробубнил оборотень. Погрузившись на какое-то время в раздумья, Маркус не заметил, как пролетело время. «О чем задумался?» — послышался голос Эрика рядом. «А, да так, уже закончили?» «Да», — кивнул здоровяк. «У Агнешки тяжелый удар, но ей надо поработать над контролем. Бьет сильно, но быстро выдыхается. А ты еще пышешь энергией, как видишь», — ухмыльнулся кузнец. «Отработаем пару приемов рукопашного боя, а то боюсь, что мой горн разнесет тренировочное оружие на кусочки, как в прошлый раз». «А за меня не боишься?» — улыбнулся бывший аристократ. «Ну, один удар ты заблокировал. К тому же, тебе ведь тоже надо тренировать новое умение. Но если тебе так страшно, я буду бить в пол силы», — мягко съязвил Эрик. «Орфея плохо на тебя влияет». «Уже шутишь, как она», — ответил колкостью Маркус, заставляя друга смутиться. «Пойдем, от парочки ударов я не сложусь, если ты не будешь сильно налегать». «Постараюсь», — отозвался парень, смахивая пот со лба. Несмотря на браваду, кузнец уже устал, но он не мог позволить себе отдыхать. Прошлые неудачи сильно ударили по его самооценке. Да, он никогда не был бойцом, но мужская гордость у него имелась, и поэтому он не собирался отсиживаться в стороне, пока другие сражаются. Пока Эрик гонял Маркуса, чтобы помочь тому дойти до состояния, когда он пробудился, Орфея и Карак все еще проводили свой спарринг. Клинок девушки искрился молниями и к тому же стал длиннее в два раза. За счет этого она наносила более уверенные взмахи и выпады. Но они все равно не достигали своей цели. Мужчина играючи отбивал все нападки своим мечом, наполненным аурой. «Ты говорила, что твой артефакт опасный, но я пока не заметил этого», — ухмыльнулся наемник. И хоть он так говорил, но на самом деле уже был близок к пределу. Помимо того, что ему приходилось поддерживать клинок, чтобы он не повредился, Ему еще нужно было остерегаться искр молнии после каждого удара. Ему бы не стоило лишний раз так подтрунивать над блондинкой, все же она старалась и выкладывалась со всем усердием. Но будь она на его месте, то поступила бы точно так же, таков был ее характер. ТСЦ, цыкнула Орфея, отскочив назад после того, как ее атаку в очередной раз отбили. «Ну, я тебе сейчас покажу». Девушку бесило, что она так и не достала Карака ни разу, а в особенности его едкая ухмылка. Эмоции всегда заставляют действовать необдуманно. Вот и сейчас воровка вспомнила самую сильную атаку, которую совершала. Ту, которая разгромила некроманта. Конечно, тогда были другие обстоятельства, и сейчас она не находилась под воздействием мощного катализатора в виде продвинутого заклинания, которое впитал артефакт в тот день. Но она целый месяц медитировала под воздействием стихийного кристалла. Сейчас в ней было достаточно энергии. Орфея сконцентрировалась, вспоминая прошлые события и, немного погодя, ее клинок засветился сильнее обычного. Но когда она захотела высвободить его энергию, направив на Карака, то ничего не произошло. Артефакт продолжал набирать мощь, а блондинка начала терять контроль, и ее ноги пошатнулись. «Полегче, милая», — проговорил наемник. «Мы же не насмерть сражаемся. Что-то не так, эта штука меня не слушается», — еле вымолвила она. «Зараза», — буркнул мужчина. «Сконцентрируйся, верни над ним контроль. Я пытаюсь, не получается». Орфея жалобно простонала и рухнула на колени. Она старалась держать руку на весу, чтобы артефакт вдруг не сработал в нее. Но даже так в опасности находились ее друзья. А вспоминая, на что способен взрыв молнии от клинка, ее скорее всего завалит обломками крыши. Но вдруг ее левое запястье кто-то схватил. «Эрик, назад!» — крикнул Карак. «Я знаю, что делаю, лучше зовите целителей», — ответил парень, а затем перевел взгляд на блондинку. «Расслабься, все будет хорошо». «Какой расслабься? Беги, придурок, я не знаю, когда это взорвется», — натужно протянула воровка, видя все то лица кузнеца расплывшееся пятно. «Я в первый раз делаю такое, но должно сработать. Просто держись, я рядом». Эрик придерживал Орфею за спину, стоя на одном колене, а второй сжимал ее левое запястье. До этого девушке казалось, что артефакт выкачивает из нее силы, а сейчас она смутно ощущала, что подобное происходит с клинком и делает это кузнец. «Как ты это делаешь?» — еле проговорила блондинка. «Сам не знаю, но скоро это кончится, сияние становится слабее». Здоровяку тоже было нелегко. До этого подобный процесс происходил сам собой. После объяснений Вальс Цифон познал особенность внутреннего горна. Он может поглощать магическую энергию и уже проворачивал такое при спаррингах с Хармди и случайно во время медитации с Морганой. Именно последний случай и натолкнул его на то, что ему получится помочь Орфее. Благодаря своему широкому резерву парень мог принять много энергии, но он не знал, что произойдет, если достигнет предела его возможностей. Здоровяк надеялся, что его резерв окажется больше, чем у воровки. Тогда, в лучшем случае, она заработает только истощение и проваляется в кровати денек-другой, а с ним ничего не случится. А иначе может произойти что-то непредсказуемое. Но это явно лучше, чем если бы он не вмешался. Как и в прошлые разы, все произошло само собой. Эрику нужно было лишь сконцентрироваться в начале, а дальше только контролировать процесс, чтобы попробовать вмешаться в случае непредвиденного. Он внимательно следил за слабеющим свечением артефакта и краем глаза наблюдал за Орфеей. Она смотрела на него затуманенным взглядом, держась из последних сил и пытаясь вернуть контроль над артефактом. Но девушка чувствовала лишь чудовищную слабость. Еле осознавая реальность, блондинка услышала обеспокоенные голоса друзей, а после окончательно обмякла в руках здоровяка. «Как она?» — спросил Маркус. «Вроде нормально», — тяжело выдохнул Эрик. «Где Карак?» «Побежал за помощью». «Ты сам в порядке?» «Да, но я волнуюсь за Орфею». «Я тоже», — сказала Агнешка, опускаясь рядом с парнем на одно колено. «Сейчас посмотрим». Приложив ладонь ко лбу блондинки, она прикрыла свои глаза и замолчала на какое-то время. «Я в этом мало разбираюсь, но с ней все хорошо, нужен лишь отдых, это успокаивает». Расслабился кузнец и наконец отпустил запястье воровки. Парень бережно перехватил Орфею на руках и медленно встал. Его немного шатало после поглощенных объемов энергии, но он не позволил себе вернуться в прежнее положение. На мгновение ему показалось, что увидел какие-то синие линии на шее девушки, но рассмотреть, как следует, кузнец не успел. Блондинка вяло обняла его руку и прижалась к ней. «Хороший знак», — улыбнулся оборотень. «Она точно в порядке. Можешь не волноваться». Совсем недавно Эрика бы смутили эти слова, но после недавних переживаний ему было уже все равно, ведь с Орфеей все хорошо. Глава 19. «Значит, говоришь, что один из твоих курсантов пробудился и она истощила себя, не справившись с контролем?» — серьезно уточнил сэр Грегори Корн. «Так точно», — ответил Карак, стоя ровно перед сидячим главным инструктором в его кабинете. «Садись, Карак, мы не в армии», — спокойно проговорил старик. «Я знаю, что это Орфея и остальные находятся под твоим надзором. Когда поступила просьба назначить их в отряд к новому инструктору, сразу стало понятно, что рано или поздно что-то случится». Наемник молча сел, получив дозволение, и продолжил слушать старшего. Хоть мужчина и не был поклонником воинского устава, но он не мог не выказать должного уважения этому человеку. «Молчишь, значит, я правильно подумал», — задумчиво проговорил инструктор. «Я догадываюсь, к чему это все. Давно служу империи. Я умею молчать и просто хочу спокойно прожить свою старость. Надеюсь, мы понимаем друг друга». Грегори облокотился на спинку стула и устремил взгляд в потолок, а затем с выдохом снова обратился к наемнику. «Об этом случае никто не узнает. Персонал лазарета тоже умеет молчать, не стоит на них обращать внимание. Я только прошу, чтобы подобных инцидентов больше не возникало». «Это возможно, я прослежу за этим», — отозвался Карак. «Ладно», — облегченно выдохнул главный инструктор. «С этим вопросом разобрались. Перейдем к другому. Вообще-то распоряжение будет позже, но раз ты уже здесь, то скажу сейчас. Через месяц начнется практика патрулей. Отбери себе курсантов со своего отряда, половину и еще двух магов возьми. Пусть отработают командную работу. К концу недели об этом официально узнают все, тогда и начинай отбор и подготовку. А пока тренируйтесь в штатном режиме». «Вопросы есть?» «Все ясно, как небо над головой», — ответил наемник. «Пойду исполнять». «Иди», — кивнул старик. Выйдя из кабинета, Карак все еще испытывал удивление. При Корне он старался этого не показывать, но ему неплохо так повезло. Мужчина ожидал, что ему придется оправдываться и пытаться как-то договориться с главным инструктором. Но все сложилось, само собой. Сэр Грегори был умным человеком, но он перемудрил сам себя, приписав Караку несуществующие связи. Конечно, отчасти старик оказался прав, да и сложно винить его в таком заблуждении. Когда человек столько прожил и успел занять достаточно высокое положение, он не хочет его терять, а также прекрасно знает, что нужно быть всегда осторожным, даже в самой неочевидной, на первый взгляд, ситуации. «Одной проблемой меньше», — выдохнул наемник. «Дневное солнце начала осени всегда приятно ласкает кожу. Может, оно не такое жаркое, как летом, но когда на тебе пара слоев одежды и доспех со шлемом, то и такого достаточно, чтобы изнывать от духоты. Другое дело, если ты привыкший к такому, но не каждый обладает подобной особенностью». «Что-то наш сир приуныл», — задумчиво проговорил усатый мужчина в броне и цветах столичной стражи. «Еще бы, ему теперь приходится делить командование с другим», — ответил второй стражник, явно старше предыдущего. Эта парочка была частью патруля дорог за стенами столицы. Помимо них еще в нем состояло четверо вояк и рыцарь, командир копья. Но с недавних пор к ним присоединился отряд будущих имперских гвардейцев во главе с бароном-инструктором. Простым солдатам сложно было понять, зачем к ним поставили еще 10 бойцов, двух магов и целого барона в придачу, но руководству виднее. Вопреки ожиданиям, курсанты ничем не отличались от стражников, им специально выдали такую же броню, как у них, даже вооружение выдали, хотя изначально они пришли со своим. Вся столичная стража имела при себе щит, копье и короткий меч. Иногда вместо копья шел арбалет, а вот маги единственные, кто имели при себе только короткие клинки. «Ну, не скажи», — спокойно отозвался усач. «Я прекрасно знаю, что патрульный на тракте подчиняется именно главе копья. Иначе никак. Так-то оно так, вот только наш сир всего лишь рыцарь, а тут целый барон». «Всего лишь рыцарь? Линц, я чего-то не знаю про тебя. Может быть, ты получил титул графа, раз для тебя сир Эрнест стал всего лишь рыцарем?» «Тихо, Арти, не бухти. Ты же меня понял. А за нашего сира я горой, сам знаешь». «Да знаю я», — отмахнулся усач. «Но давай будем заканчивать этот разговор, а то мы тут не одни». Эта парочка шла чуть позади, замыкая большой отряд, и держала арбалеты наготове. «Да кто нас услышит? Впереди наши, а мальки в самом начале. Может и так, но иногда мне кажется, что этот Маркус, который постоянно трется рядом с рыжей магичкой, будто вынюхивает что-то. «Опять надумываешь, Арти? Парень просто старается. Их же к нам направили набраться опыта. Вот он и подходит к делу со всем усердием. Нет, с ним точно что-то не так, я тебе говорю. Ты же видел, как он общается с этим бароном, как с равным. Ну так он и сам, небось, обвешан титулами. Гвардейцы – это элита, туда кого попало не пускают. Так что, воспользуйся своим советом и давай заканчивать этот разговор». Маркус ухмыльнулся где-то в середине строя. «Что такое?» – спросила Нарья. «Да так, ветер щекочет ухо», – уклончиво ответил парень. «Ну, конечно, ветер», – с ноткой недоверия произнесла девушка. «Так и что с той Нэнси? Не достает теперь тебя?» «Нет, больше ничего подобного не происходило. Как я потом уже осознала, ничего плохого она не затевала. Она вложила ровно столько сил в заклинание, чтобы наш щит распался. Но тем не менее, она сделала это. Вы могли в любой момент перестать концентрироваться, и тогда бы ее заклинание попало бы в вас». «Возможно», — согласилась травница. «Но это не отменяет того факта, что я сорвалась на нее и чуть не навредила. Нэнси сама виновата. Она спровоцировала тебя, не рассчитала силы и получила по заслугам. Главное, что все обошлось». «Да, думаю, ты прав», — выдохнула Нарья, благодарная словам парня. «А давно Орфея такая молчаливая? Только не говори, что с ней обошлись так же, как и с Аннушкой в первый день. Кто это сделал? Один из этих». Девушка кинула злой взгляд в сторону четырех курсантов, которые держались немного обособленно. «Хотя, так сразу и не скажешь». «Нет», — покачал головой парень, — «не в этом дело». Оборотень замолчал и хлопнул себя по левому запястью. «Проблем нет, как сказали в лазарете. Загвоздка в том, что она боится своей силы. Ей просто нужно время. Я подумаю об этом, может, смогу найти какое-нибудь решение», — обеспокоенно проговорила травница. «Пока что Эрик ей помогает, и это действует. По крайней мере, она не замыкается в себе. Это поэтому он иногда держит ее за руку, а я думала, это он так ее неумело пытается охранять. Даже хотела пошутить. Хорошо, что не стало. Ну-ка отстали от меня, а то обоих в жаб превращу». Вдруг возникла Кэрол, сбегая от двух парней. «Нарья, выручай. Вот его превращай, тогда он нам не будет мешать», — выпалил один из, судя по всему, надоедливых ухажеров. Хотя, с его физиономией уже кто-то успел поработать, так что доделать труда не возникнет. «Ты меня уродом назвал?» — возмутился второй. «Я, нет. Но рад, что ты сам до этого догадался. Похвально. Генри, Мэтью, хватит», — спокойно проговорил Маркус. «В каком свете вы выставляете наш отряд? Постыдились бы перед дамами». «Так это все Мэтью», — отозвался первый. «Я лишь любезно пытаюсь оградить Кэрол от его назойливого внимания». «Маркус, не слушай его», — вклинился второй. «Он заливает похлеще осеннего дождя». «Парни, давайте успокоимся», — уже серьезнее прозвучал голос бывшего аристократа. «Даме нужно отдохнуть от лишнего внимания в обществе своей подруги. И не забывайте, мы на задании, а не на прогулке». «Но», — собирался возразить Генри, но Маркус продолжил. «Вам еще повезло, что сэр Карак до сих пор не заметил очередной вашей выходки. Или вам мало ночных дежурств в час волка?» Вот эти аргументы уже подействовали на парней. Двое курсантов были настоящим бедствием и возмутителями спокойствия. Причем они доставали друг друга, а не окружающих, но от этого, иногда, страдали все. Именно они чуть не поубивались в первый день, когда спарринговались. Но, при всем при этом, они были достаточно дружные и всегда прикрывали друг друга. Но, видимо, любовные дела к этому не относились. При упоминании Карака, Генри и Мэтью быстро поняли, что к чему, и резко приняли представительный вид. Когда надо, они могли считывать ситуацию и оперативно начинали вести себя соответственно, но для этого им нужно было придать особого стимула. Парни не стали лишний раз спорить и спокойно вернулись в строй, но не забыли подмигнуть черноволосой девушке из отряда магов. «А ты хорош, Маркус», — с улыбкой проговорила Кэрол и перевела взгляд на Налью. «Я думала, ты только в магии успешна, вот где сердцеедка». Оборотень кивнул девушкам и тактично отошел, чтобы они обе смогли нормально поговорить, а сам сконцентрировался на главном. Карак просил его последить за четырьмя курсантами из четы аристократов. После первых дней с ними не возникало особых проблем, но лишняя бдительность не повредит. На Мэтью и Генри это задание не распространялось, эти двое создавали проблему только друг для друга. Главной причиной, почему наемник попросил присмотреть за аристократами, являлись две личности, с которыми Маркус уже успел достаточно близко познакомиться. Одного он вырубил в первый день, а второму отомстил за огнишку на следующий. А сейчас они просто шли своей компанией в строю. «Я ведь прав, Брукхард», — уточнил Кертис у здоровяка. «Если ты прав, то тебе не нужно подтверждение со стороны», — прозвучал раздраженный голос. «И вообще, если тебе так хочется утвердиться за счет моего мнения, то ты слишком наивно полагаешь, что я поведусь на эту уловку. Да что с тобой не так, причем уже не первый месяц? Что, проигрыш этой деревенщине так сильно на тебя повлиял? Лучше заткнись, Кертис, пока есть что затыкать. Не тебе меня упрекать. Ты даже не был в состоянии дать ему достойного отпора. Как и ты, попытался хоть как-то парировать парень. Я еще возьму реванш, а вот у тебя даже шансов нет. Он уже сейчас на равных сражается с пользователем ауры. Он застал меня врасплох и... Если бы я воспользовался аурой, то победил бы, не обманывай себя. В отличие от тебя у него за плечами опыт сражений. А у тебя что, жалкие вояки и межевые рыцари, которым платил твой отец? Ты реально думаешь, что они всерьез с тобой сражались? Смешно. Все это время два других аристократа молча наблюдали за двумя старшими и более знатными товарищами, не смея встревать. К тому же у них и не было никаких аргументов. Мыслили они в том же ключе, что и Кертис, но пойти против Брукхурта, даже словесно, у них не хватало храбрости. «А ты, я смотрю, решил сменить сторону, где твоя гордость аристократа?» Продолжал напирать усатый парень. «Я с самого начала на своей стороне, и если хочешь заикаться о гордости, в следующий раз не увязывайся за мной, как безродный пес. Мне уже надоело твое нытье». В довершении к своим словам, здоровяк толкнул Кертиса плечом и продолжил идти дальше, оставляя его с двумя подпевалами позади. Маркус в очередной раз ухмыльнулся, услышав чужой разговор. С его особенностями оборотня ему действительно стоило бы задуматься о карьере шпиона или хотя бы торговца информацией. За несколько дней пешего патруля бывший аристократ уже много чего услышал и теперь окончательно убедился, что проблем с этими четырьмя быть не должно. По крайней мере не сейчас. Остаток дня прошел спокойно и уже к вечеру весь большой отряд добрался до постоялого двора. «Поздравляю, парни, сегодня нас ждет крыша над головой и горячий ужин», – провозгласил сир Эрнест, заезжая на коне на внутренний двор, вместе с Караком. «Арти, Линц, займитесь лошадьми». После рыцарь спешился и направился внутрь строения, завлекая инструктора беседой. «Наверняка этот Маркус все рассказал», – тихо пробубнил Арти. «Не бухти, а то еще запрягут нести вахту вместо курсантов», – прыснул Линц и ткнул товарища локтем в бок, а затем принял под уздцы лошадь своего сира. Вечно что-то подозревающий солдат не стал лишний раз спорить, видимо, решив, что предостережения справедливы. Поэтому, взяв лошадь инструктора, он молча направился следом. Рыцарь вошел в строение первым, он сразу подозвал хозяина, показал ему какой-то жетон и сказал, сколько с ним человек. Подобные места, на имперском тракте, обязаны бесплатно предоставлять патрульным спальные места и еду, а за это они освобождаются от некоторых налогов. В свою очередь рыцарь всегда сдает свой жетон по окончании патруля, чтобы не злоупотреблять этой привилегией. После прибытия новых гостей постоялый двор заработал пуще обычного. Даже хозяину пришлось уйти на кухню помогать в готовке, а все патрульные и кадеты спокойно отдыхали. Кто-то из курсантов сразу ушли на второй этаж, чтобы прилечь, а опытные солдаты сидели в столовой, не собираясь пропускать прием нормальной пищи. Конечно, каких-либо изысков их не ожидало, но им, как минимум, была положена горячая каша с овощами, мясо и кружка пива. Таков стандарт. Осенью смеркается заметно быстрее. И к моменту, когда принесли горячее, уже наступило закатное зарево. Все активно приступили к своему законному ужину. А сир Эрнест предложил Караку распить вина. Но спокойствие было нарушено резко распахнутой дверью со стороны улицы. В дверном проеме появился силуэт, облаченный в латы, как у главы патруля. «Кто командует этим копьем?» Прозвучал командный голос. «Сир Эрнест Хайтауэр», — ответил рыцарь, всматриваясь в отличительные значки на броне вошедшего, а затем встал. «С кем имею честь?» «Сир Роланд Эммерих», — отозвался незнакомец, подходя к столу патрульного рыцаря. «Большой у тебя отряд, Хайтауэр, Карак. Давно не виделись», — отозвался наемник и встал, протягивая руку. «Барон Карак Ралл, часть копья сира Эрнеста — это мои курсанты из имперского училища, проходит практику патрулей. Подозревал я, что нечто подобное случится», — ответил Роланд, пожимая руку. Быстро пробежавшись глазами по помещению, он заметил Маркуса и других подопечных Карака. Все посетители, в том числе и солдаты, украдкой посматривали на рыцаря, но, замечая его взгляд, отворачивались и продолжали есть. «Похоже, мне везет, лишние люди не помешают». «В чем, собственно, дело, сир?» – спокойно спросил Эрнест. «У меня приказ. Мое копье отправили устроить зачистку в развалинах, к северу отсюда, в лесу. И мне нужно ваше содействие, сир Хейтауэр, и ваше, барон Раул». Рыцарь достал жетон, похожий на тот, что показывал Эрнест хозяину постоялого двора. Вот только этот отличался наличием золота на окантовке, но скорее всего это была лишь позолота. «Мне ведь не нужно объяснять его значение», — уточнил Роланд. «Нет», — спокойно ответил Хейтауэр. Карак тоже согласился, припоминая, что обладателю подобного жетона нужно оказывать всяческое содействие. Даже аристократу необходимо придерживаться этого правила, иначе последствия неминуемы. «Насколько я помню, в твоем копье есть маг. Угроза настолько опасная, что его будет недостаточно. Иначе я бы не обратился за помощью. К тому же я хочу избежать лишних жертв. Есть заложники», — добавил Эрнест. «Объясню детали по дороге. Время не ждет. Сколько у вас лошадей и людей?» «В моем копье 6 солдат, из них 2 арбалетчика. Лошадь только у меня», — ответил рыцарь. «У меня в отряде 12 человек, из них 2 мага и 2 арбалета. Есть пользователи ауры. Лошадь тоже только у меня. Скакунов на всех не хватит. У нас только 8 дополнительных. Придется кого-то рассаживать пассажирами», — Эммерих задумался. «У всех в отряде стандартная экипировка, даже у курсантов?» «Да», — кивнул инструктор. «Ладно, все равно ничего не поделаешь. Собирайте своих людей на улице, а я пока поговорю с хозяином таверны насчет лошадей. Может, у других постояльцев они тоже найдутся. Самые расторопные патрульные, а именно подчиненные сира Эрнеста, уже давно поняли, в какую сторону дует ветер, и быстро поглощали свой ужин. Подобные случаи, когда им приходилось подрываться с места, даже посреди ночи, не новость. И хоть они и готовы к таким неожиданностям, но нормальный отдых им бы не помешал. По крайней мере, они не будут бежать на своих двоих. Глава 20. Недовольные, но сытые, по крайней мере большинство, патрульные начали собираться за чистоколом трактира. Сир Эрнест быстро, но четко ввел отряд в курс дела, а Карак послужил строгим надзирателем, чтобы некоторые курсанты не задавали лишних вопросов. Бывший аристократ сразу узнал Роланда. Он хорошо запомнил рыцаря, с которым спарринговался боевым оружием. Для него это стало важным опытом. И когда рыцарь подозвал его к себе, то парень не удивился. Он еще тогда порывался забрать его к себе в оруженосцы. А вот один из патрульных, увидев, как Маркус спешит к самым главным, не постеснялся указать на это своему товарищу. «Не, ну, ты видел, а?» — тихо шепнул Арти. «Я же говорил, что с ним что-то неладное». На это Линцу нечего было сказать. Он лишь устало выдохнул и закатил глаза. «Насколько помню, ты разведчик, так?» — обратился Роланд к оборотню. «Да», — кивнул тот. «Твое чутье пригодится», — добавил рыцарь. «Возьмешь коня и поскачешь впереди. Чуть что заметишь, скачи обратно». «Вас понял», — ответил Маркус, заметив краем глаза, как Карак кивнул ему. «Тогда вперед, двигайся на северо-восток до перекрестка 3 трактов с указателем». Не став больше ждать, оборотень оседлал предложенную лошадь и поскакал в указанном направлении. Но перед этим он снял кольцо стражника столицы и шлем. Сделав из этого сверток, он закрепил его на седле. Некоторые начали шептаться и даже посмеиваться, но сир Эммерих пресек все это одним взглядом, понимая, для чего Маркус так поступает. Может быть, подобная маскировка излишняя, но дело касалось заложников. Раньше времени выдавать поспевающих спасителей не стоило. «Как я уже сказал», — продолжил Роланд, — «двигаемся до перекрестка. Затем оставляем лошадей в лесу и идем пешком. К раннему утру мы должны уже быть в развалинах и начать спасение и зачистку. Боюсь, у нас не останется сил после такого марша по лесу», — выдвинул свои опасения Карак. «Нам выделили достаточно зелий, на этот случай бодрости на всех хватит», — ответил Эммерих и, увидев, что вопросов больше нет, добавил: «По коням». Уже садясь на свою лошадь, сир Эрнест поинтересовался: «Так и с кем нам предстоит встретиться и кого спасать?» «На сына влиятельного аристократа напали и похитили. Кто именно, мы не знаем, но они разгромили свиту и охрану, а среди них были опытные пользователи ауры. Хэймэм, у кого-то из сопровождения был сигнальный амулет», — задумался наемник. «Недешевый артефакт». «Да, по всей видимости, кто-то из свиты П. Персиваля выжил. Сигнал поступил из леса на северо-востоке. Самое подходящее место, где они могли остановиться, переждать суматоху, это местные развалины. Совсем недавно их проверяли, и все было чисто. Совпадение ли? Подметил Хайтауэр. Вот именно. Пока рыцари обсуждали странные совпадения, Крак думал о другом. Единственного влиятельного Персиваля, которого он знал, был советником императора. Но он не являлся аристократом, по крайней мере официально, и семьянином не был. К тому же, такой важный человек не мог просто так покинуть дворец. Возможно, именно он инструктировал Эммериха по поводу этого задания или, как минимум, присутствовал при этом. А рыцарь просто оговорился, назвав первое имя, пришедшее в голову. Наемник был уверен, что Роланд собирался сказать что-то другое. Маркус довольно быстро добрался до перекрестка. Собственно, как и солнце до горизонта. Небо было чистым, местами, так что полная луна хоть немного, но развеивала ночную темень. Но даже без этого бывший аристократ прекрасно бы видел все вокруг. Парень давно заметил, что в дни полнолуния он достигает пика своих. И чем ближе полная луна, тем ярче проявляются его эмоции. И если днем он еще в состоянии себя контролировать, то ночью ему сложнее сдерживаться. Именно поэтому он специально чрезмерно изматывает себя в подобные дни. Об этом знала только Нарья. Остальным парень не решался говорить. Пока что это никак не сказывалось на них. Маркус никогда не срывался на своих друзей и держал себя в узде. А месяц, проведенный в обществе Волкана Хенрика, помог ему достаточно узнать о себе. Этот наемник многое знал об оборотнях и прочих тварях. А также он, как и любой звероид, прекрасно знал, как сдерживать свои звериные инстинкты и как спокойно сосуществовать с ними без вреда для близких и простых людей. Перекресток расходился двумя дорогами, не считая ту, с которой двигался Маркус. Одна шла вдоль широкой опушки с редкими кустами и небольшими скоплениями деревьев и уходила куда-то на север. Вторая же уходила на запад, в сторону холмов и голых полей. Приблизившись к указателю, парень спешился, опираясь на копье и дал лошади отдышаться. Кинув взгляд на два тракта, его встретил ночной ветер и тихое уханье совы где-то вдалеке. Но вскоре он резко развернулся в сторону опушки и метнул копье в отдаленные кусты у двух деревьев, а затем рванул следом. Из кустов кто-то побежал в лес. Проносясь мимо кустов, бывший аристократ заметил умирающего мужчину со взведенным арбалетом в руках и застрявшим копьем в груди. Сложно сказать, чего хотел этот человек и был ли он нечист на руку, но Маркус четко почувствовал убийственное намерение. Он не смог поступить иначе, инстинкты сработали быстрее мыслей. Но сейчас главное было поймать второго неизвестного, а уже потом разбираться с другими вопросами. Убегающий удирал быстро, но оборотень оказался быстрее. У бедолаги не было и шанса. Когда он обернулся, чтобы проверить, как далеко успел скрыться, его схватили за шею и впечатали лицом в землю, усеянную ветками, сухими иголками хвойных деревьев и шишками. «А-а, сука, больно!» – послышался сдавленный крик. Мужчина начал брыкаться, но сильные пальцы впивались в кожу, но вскоре он почувствовал 5 неестественно острых ногтей и по его спине пробежался холодок. А когда чужое колено больно врезалось между лопаток, даже мысли о побеге пропали и человек замер. «Сейчас ты говоришь, почему вы хотели меня убить, пока я не вырвал твой хребет», — пригрозил парень, сдерживая рвущийся наружу рык. Угроза его жизни заставила проснуться звериную жестокость. Ситуация находилась под контролем, но распалившийся гнев стало сложнее удерживать. Мужчина под ним попытался немного повернуть голову, чтобы сделать нормальный вдох свежего воздуха. И ему это удалось, но острота ногтей стала чувствоваться сильнее, а по шее побежало что-то теплое. И бедолага не мог понять, кровь ли это или пот страха. А вот Маркус прекрасно видел алые тонкие струйки. От такой потери крови его жертва не умрет. Но если еще немного надавить, а затем провернуть рукой, то мужчина легко лишится значительного куска шеи. На мгновение парень подумывал так и поступить. И каждая секунда молчания неизвестного лазутчика только сильнее побуждала его поддаться искушению. «Мужик, не горячись», — проскулил бедолага, видя блеск дикого хищника в глазах держащего его молодого воина. «Ты не того взял, не мели чушь. Кто попало не будет сидеть ночью в кустах со взведенным арбалетом. У тебя последний шанс остаться в живых, говори». На этот раз злобный рык не удалось сдержать, и чтобы не пустить в дело появившиеся когти, оборотень до хруста в спине надавил своим коленом. «А-а, это приказ. Мы просто выполняли приказ». «Чей приказ? В чем он заключался? Я не могу сжалься. Уж лучше тебе смочь», — проговорил парень, медленно вынимая свой короткий меч. Сир Грейвс приказал, мы должны были следить за трактом трое суток и разбираться со всеми подозрительными. Это была последняя ночь. Врешь, вспылил Маркус, услышав знакомую фамилию. Грейвс мертв. Оборотень взмахнул клинком и резко опустил вниз. Меч воткнулся в землю, касаясь носа мужчины, оставив едва заметный порез. «Я говорю правду», — залепетал бедолага. «Сир Брандт Грейвс, его отец недавно пропал без вести. Молю, отпустите, я все рассказал». От отчаяния мужчина даже дернулся, цепляясь руками за траву, в слабой надежде вырваться. Но Маркус вырубил его ударом в голову. Хоть эмоции и завладели им, но разум еще не покинул его. И то, что он услышал, заставило парня активно соображать. Такое совпадение не могло быть случайным. Аделард Грейвс заказывал похищение имперской принцессы, а теперь похитили сына влиятельного аристократа, и с этим снова связан сир Грейвс, только уже другой. И велика вероятность, что похищен принц Эрнест, если проводить аналогию. Дела начали принимать неожиданные обороты. Похищение у Ривервиба было непростым разбоем, не каждый мог позволить себе такие нападки на императорскую семью. И если у кого-то достаточно силы и наглости на подобную провокацию, то грядет что-то невообразимое. Попахивает войной или междоусобным конфликтом, выдохнул бывший аристократ. Ни в то, ни в другое парень не собирался влезать. И он надеялся, что они с друзьями не будут втянуты во всю эту круговерть. Закончив с размышлениями, Маркус спрятал свой клинок и занялся пленником. Избавив его от кольчуги и пояса, на котором висел нож, он связал его руки ремнем, а трофей зацепил себе за пояс. Используя часть от рукава одежды мужчины, оборотень заткнул его рот импровизированным кляпом, на случай, если тот решит откусить себе язык. Завершив все приготовления, Маркус понес своего пленника, пора было возвращаться к отряду с докладом. Второй лазутчик был уже мертв. Возвращая свое копье, оборотень заметил еще один взведенный арбалет в кустах, а также мешок с припасами еды, воды и вина. Хорошо устроились, хмыкнул бывший аристократ себе под нос. Изучив мертвеца, он не нашел никаких знаков отличия, которые могли бы хоть как-то подтвердить выпытанные слова. Но ни у трупа, ни у пленника, ничего подходящего при себе не имелось. Зато было хорошее снаряжение. Кольчуга качественная, с небольшими кольцами, плотно лежащими друг на друге. Причем они не просто сведены, а дополнительно проклепаны в местах сведения. Помимо этого, в кустах лежали два щита, пара копий и боевых топоров. Это были не простые бандиты, а хорошо снаряженные воины на службе у кого-то богатого и влиятельного. А с учетом того, что у этого кого-то на службе состояла известная рыцарская семья, ведь сам принц, в свое время, узнал имя Аделарда Грейвса, то за этими похищениями мог стоять даже герцог. Лошадь нашлась неподалеку от перекрестка. Оборотню досталась хорошо обученная животина. Она просто стояла на лугу, щипая траву, в ожидании, когда ее заберут. Водрузив пленника на седло, как мешок с картошкой, Маркус сел верхом и поскакал навстречу сиру Роланду. Конный отряд встретился достаточно быстро. Возможно, Маркусу стоило просто подождать, но у него было четкое задание вернуться обратно. Докладывал он на ходу, и услышанное заставило Эммериха задуматься. И это при том, что парень не называл имен, решив сделать это в более спокойной обстановке. Подобную информацию не стоило разглашать во всеуслышание. Добравшись до места, отряд спешился и направился в лес, в ту сторону, куда пытался сбежать пленник, который до сих пор не пришел в сознание. Там же они остановились, чтобы стреножить лошадей. «Курт», — начал Роланд, обращаясь к своему магу, — «нужно узнать, сколько людей нас ждет в развалинах. Сможешь? На допросы нет времени. Я постараюсь, но пленник может не выжить. Можешь не обращать на это внимания. Считай его обычным бандитом», — сурово ответил сир Эммерих. «У тебя острый глаз, Маркус, и сильный бросок. Даже кольчугу пробил с расстояния. Спасибо, но ведь и вы тоже на такое способны, верно?» — кивнул мужчина и сменил разговор в другое русло. «Ты уверен, что больше никого не было?» «Да, только если не была замешана магия». Роланд перевел взгляд на Курта, но тот занимался пленником, приложив руки к его голове. «Следов магии нет», — послышался голос Нарьи позади. Рыцарь посмотрел на девушку, смерив ее взглядом, а потом кивнул ей. «Хорошо, значит, сюрпризов не будет». Кляп, которым Маркус заткнул рот пленника, оказался полезным. Он хорошо заглушал стоны боли несчастного. Видимо, маг не церемонился с ним, как и приказывал рыцарь. Когда Курт закончил и перестал поддерживать мужчину, Тот свалился на бок, пуская слюни в конвульсиях. Нарья и Кролл, которые до этого наблюдали за процессом с некой брезгливостью, резко отвернулись от этой нелицеприятной картины, а маг лишь снисходительно выдохнул, в некоторой степени понимая их реакцию, хотя он подметил, как рыжая девушка старалась пересилить свою брезгливость. «Мне удалось кое-что узнать, но воспоминания обрывочные», — начал Курт. «Отряд большой, около 50 человек, 3 рыцаря, маг, остальные хорошо снаряженные воины. Есть кто-то еще, но сознание у пленника уже помутилось, разобрать не получается». Видя, как Роланд погрузился в серьезные раздумья, маг продолжил: «Но есть и хорошие новости. Среди них хватает раненых. Уже что-то. Что насчет заложника? Уточни, сир», но получил лишь отрицательный кивок. «Выдвигаемся, мы должны успеть до утреннего солнца. Барон Ралл, командуйте своими курсантами, нам нужен небольшой свет, чтобы не потеряться. Вы будете двигаться в центре. Сир Хайтауэр, вы, со своими людьми, идете в арьергарде. Курт, займись маскировкой лошадей. Не слишком исчерпал свой резерв? Меня еще хватит, сир», — ответил маг. «Сир, разрешите?» — подала голос Нарья. «Я могу помочь с маскировкой». Эммерих вновь посмотрел на инициативную девушку, а затем на своего мага, доверяя последнее слово ему. «Знаешь нужное заклинание?» «Да», — уверенно ответила травница. «Я могу помочь с формированием и заняться конкретно расширением области покрова. Это будет не лишним. Пойдем». «Отлично, занимайтесь». «Кевин», — обратился рыцарь к одному из своих людей, — «позаботься о пленнике и оттащи потом его тело подальше от лошадей». Мужчина, сидящий у дерева, шумно выдохнул и встал, ткнув в бок одного из своих товарищей. С неохотой, но тот пошел следом, доставая прямой нож. Все прекрасно поняли, что значит позаботиться. Поэтому те, для кого подобное является слишком жестоким, сделали вид, что ничего не слышали. «Маркус», — обратился Роланд к оборотню, — «я вновь доверяю разведку тебе. Ты показал себя способным. Держи». Он протянул парню склянку с мутной жидкостью. «Выпьешь, если силы начнут покидать тебя. Понапрасну не рискуй, а в остальном, действуй по своему усмотрению». После этих слов Эммерих протянул руку курсанту. «Спасибо», — коротко кивнул он, отвечая на дружеский жест, а затем тихо добавил: «Во главе их отряда рыцарь по имени Бранд Грейвс. Его отец уже был замешан в похищении принцессы. Возможно, это была секретная информация, но Маркус решил, что раз Роланд точно знает, кого похитили сейчас, то ему будет полезно знать». На мгновение мужчина замер, вглядываясь в глаза парня. Он даже крепче сжал его руку, о чем-то размышляя. «Хорошо, что ты все же рассказал об этом», — наконец тихо ответил он. «Обсудим это позже. А пока удачи». Только сейчас рыцарь отпустил руку оборотня, так и не почувствовав его слабину, а затем хлопнул того по плечу. Свой щит и меч Маркус передал Эрику, как и шлем. С собой он оставил лишь копье и трофейный нож, решив двигаться налегке и без лишнего стеснения. А вот коту он прихватил. Парень собирался отдельно попрощаться с Нарьей, но она была занята с магом. Кузнец заверил друга, что передаст травнице теплые слова, и тогда бывший аристократ спокойно отправился выполнять очередное свое задание. Сир Эммерих уже успел поведать, где примерно должны находиться развалины, туда парень и направился. Глава 21. Сперва Маркус думал обратиться, потому он и взял свою коту. Парень хотел завернуть все свое снаряжение в нее и в обличии оборотня идти на разведку, прихватив с собой котомку. Но бывший аристократ до сих пор не был уверен в обличии зверя, в особенности, что получится в полной мере контролировать свои действия. Поэтому он и отмел эту идею практически сразу. Благодаря своим обостренным чувствам, Маркус мог спокойно бежать в ночном лесу и ни во что не врезаться, а также видеть и слышать, что творится вокруг него. Но ничего, кроме ночной фауны, он не замечал. На этот раз парень не отлучался слишком далеко. Как только он переставал слышать отряд позади себя, Маркус останавливался и переводил дыхание. А когда в поле его восприятия снова попадал отряд, то немного погодя, оборотень продолжал путь, не забывая оставлять метки на деревьях. Оставляя очередную метку, Маркус заметил какой-то блеск вдалеке. Насторожившись, он начал медленно приближаться к нему и перехватил копье поудобнее. Шаг за шагом, парень начинал чуять запах крови. И чем ближе он приближался к блеску, тем отчетливее он его различал. В итоге оборотень набрел на скрюченный труп мужчины, будто он что-то прятал под собой. Примечательно, в нем было полуголое состояние. На ногах у трупа имелись латные поножи и сабатаны, а на торсе лишь рубаха, пропитанная кровью. Из спины у него торчали арбалетные боты. Присмотревшись еще немного, оборотень заметил тот самый блеск, который его и привлек. Мужчина что-то сжимал в ладони, под грудью. Им оказался небольшой металлический диск на цепочке. Стоило парню попытаться раскрыть ладони диск, будучи весь в трещинах, рассыпался на кусочки и пыль, испуская бледный блеск. Каких-то отличительных знаков на теле Маркус не обнаружил, но, возможно, он был рыцарем из свиты искомого сына влиятельного аристократа. О находке стоило доложить, поэтому оборотень решил дождаться отряда. А пока он обошел это место в некотором радиусе, чтобы поискать следы преследователей убиенного. И они нашлись. За трупом гналось, как минимум трое. Очевидно, что мужчина был пленником, на его руках имелись следы от пут. Но тогда зачем было его убивать, и был ли он действительно из охраны похищенного? Пока что, Маркус затруднялся ответить на эти вопросы. Когда бывший аристократ встретил отряд, все встрепенулись, готовясь к худшему. Но видя расслабленное состояние парня, сир Эммерих успокоил своих людей и скомандовал небольшой отдых. А сам, вместе с Караком и сиром Хайтауэром, подошел к Маркусу. «Видимо, вот кто вызвал подмогу», — проговорил Эрнест, разглядывая блестящую пылью трупа. «И за это он поплатился жизнью», — добавил наемник. «Скорее всего, никого в развалинах уже нет. Сомневаюсь, что они ждали бы подмогу после сработанного артефакта. Не обязательно», — начал пояснять Эммерих. «Видите, как он держал подвеску. Рука же была под грудью». «Да», — ответил Маркус. «Скорее всего, его убили, чтобы он не создавал больше проблем», — продолжил рыцарь. «Но исключать возможность не стоит», — добавил Карак. «Вы правы», — согласился Хайтауэр, отряхивая руки от блестящей пыли. «Тогда выдвигаемся», — скомандовал Роланд. «Судя по всему, мы уже близко. Напомните своим людям про зелье бодрости. Маркус, веди». Оборотень быстро кивнул и указал направление следов, а сам первым направился вперед. «Совсем нас загоняли», — выдохнула Кэрол, увидев, что их названный разведчик снова пропал. «Я думала, у нас будет простой патруль, а тут целое боевое задание получилось. Ты вообще не переживаешь за своего суженого, зато нам это зачтется в будущем», — ответила Нарья. «А за Маркуса я не переживаю. Среди нас всех он самый опытный. И скажу по секрету, что он побеждает Карака, то есть сэра Карака в 6 боях из 10. Ну, это его так жалеет их инструктор», — с сомнением проговорила темноволосая. «Может быть и так, мне со стороны магии сложно судить. Но когда я видела их спарринги, это не смотрелось так, будто кто-то из них поддается. Хорошо, что ты уверена в его силах. Надеюсь, что и разведчик из него такой же хороший, как и боец. Главное, чтобы нас не ждала в тех развалинах целая армия. Для этого нас и взяли. К тому же, с нами опытный маг. Ты видела, как он быстро считал воспоминания того вояки? Жуткое заклинание, до сих пор воротит», — дернула плечами Кэрол. «Да, неприятно», — согласилась травница. «Но это просто времени не хватало. При спокойной обстановке считать разум можно без особого вреда и с большей эффективностью. Но меня удивило, что господин Курт извлек информацию без вреда для себя. По крайней мере, я не заметила, чтобы он себя плохо чувствовал. Это же какой у него уровень концентрации». Нарья очень сильно впечатлилась этим фактом, что даже не сильно обеспокоилась, что пленник, по сути, не выжил после такого грубого исполнения заклинания. Кэрол давно заметила эту черту своей новой подруги. Уже на следующий день после инцидента с Нэнси, та активно пробовала допытаться до сэра Максима о тонкостях развеивания. А потом, в ущерб своему отдыху, усиленно занималась развитием нового навыка. И хоть это принесло свои плоды и Нарья даже помогла с этим Кэрол, но такая одержимость начинала пугать. И инструкторам пришлось вмешаться, чтобы девушка не довела себя до критического состояния. И хоть травница успокоилась, но похоже, что в ее глазах снова разгорелся чрезмерный интерес. «Нарья, давай не будем увлекаться, хорошо? В прошлый раз ты себя чуть до истощения не довела, добиваясь результата. А мы сейчас в лесу, а не в уютных казармах», — предостерегла Кэрол свою подругу. «Да знаю я, просто любопытно. Не волнуйся, я понимаю, что тогда переусердствовала. Больше так не буду». «Вот и хорошо. Пойдем, сэр Карак уже командует отбытие. Тогда я ближе к авангарду», — уточнила Нарья. «Да, а я в тыл. Будь осторожна, ты тоже». Девушки разошлись по своим позициям в отряде и старались не нарушать строй, как и все остальные. По мере продвижения, некоторые начинали чувствовать тревожность. Подобная эмоция встречалась только у курсантов, И то не у всех. Все-таки не каждый имел за плечами опыт реальных сражений. Обычные тренировки и спарринги сильно отличаются от столкновений, в которых приходится рисковать здоровьем и жизнью. И даже однажды пройдя через такое, сложно привыкнуть к этим ощущениям сразу. «Ты в норме?» – спросил Эрик у Орфея, подавая ей руку. С момента инцидента во время тренировки с Караком эти двое сблизились сильнее. Между ними и до этого существовала некоторая искра, большая, чем дружба. Но сейчас они были очень часто рядом друг с другом. Конечно, подобная близость являлась необходимостью, но не сказать, что кто-то из них испытывал от этого неприязнь, скорее неловкость. Что Орфея, что Эрик, они оба не привыкли к таким быстрым развитиям отношений, да и опыта, как такого, у них не имелось. «Я в порядке, зря волнуешься», с ноткой раздражения отозвалась блондинка, отстраняясь от протянутой руки. «Хватит на сегодня». «Ты уж извини», выдохнул кузнец, «но я в этом не особо разбираюсь и не знаю, как сильно на тебя влияют мои способности». «Я понимаю», успокоилась воровка и добавила чуть тише. «Просто меня бесит сама эта ситуация, ну ты знаешь, со штукой на руке. Что, медитации не помогают взять контроль? Помедитируешь тут с этим патрулем. Месяц назад вроде помогала, с твоей помощью. А сейчас я и так с дороги устаю, мне бы в ночное время просто отдохнуть, а не медитировать. И долго ты так выдержишь? Может поговорить с Караком, чтобы он освободил тебя от дозоров? Он и так за место меня дежурит. Только ты, СС, не болтай об этом», — тихо ухмыльнулась Орфея и подмигнула парню. «Думаю, его гложет чувство вины из-за того, что надавил на меня в тот день. Заслуженно. Это да, но я бы предпочла спокойно стоять в дозоре, чем эта вся напасть. Я вообще не просила об этой хрени. Чтоб ее, мы совсем справимся, надо лишь потерпеть», — попытался здоровяк успокоить девушку. «Мы с каждым днем становимся сильнее, но без терпения толку не будет. Хороший мечник уется за один день. Опять ты о своем», — закатила глаза блондинка. «Было бы у нас еще время на все это. Не ровен час нас отправит неизвестно куда и зачем, как сейчас. Мы же для них никто, по сути пленники. Только сидим в красивых хоромах, а не за решеткой в темнице. Валить нам надо, вот что. Тогда и терпеть не придется. И куда мы пойдем? Мы ничего не знаем об этом мире. Да неважно, куда подальше. Мы ведь все уже обсуждали эту тему и решили пока подождать. Не путай, мы договорились выжидать подходящего момента. И как раз сейчас он и настанет». «В смысле?» – не понял Эрик. «В прямом», – проговорила блондинка, как можно тише. «Когда начнется облава, в этих развалинах, надо свалить под шумок. У нас будет, как минимум, неделя преимущества, прежде чем в столице узнают. И это в случае, если еще кто-то выживет. А как насчет Моргана и Расти? Агнешка не уйдет без своего лиса, а Карак не бросит сестру». «Тут я не подумала», — с досадой проговорила воровка. «Моргану девушка не брала в расчет, они с Караком изначально не учитывались, так как являлись для нее абсолютно чужими. А вот про огненного лиса она действительно забыла. Агнешка точно не сбежит без него, а Орфея не бросит свою подругу». Блондинка никогда не отличалась сентиментальностью, но сейчас она находилась в другом мире, и воровка просто боялась остаться одна. Возможно, будь она в других обстоятельствах, то поступила бы иначе. Но она уже давно начала сомневаться в этом. Видимо, наличие надежных товарищей и друзей начали постепенно менять ее характер. «Я думаю, ты зря переживаешь», — продолжил Эрик, видя поникшие выражения лица девушки. «Это наверняка не последнее задание вне стен училища. Выполнив эту миссию, мы заработаем доверие, и в следующий раз мы точно сбежим. Надо будет обсудить это со всеми, после того, как мы выберемся из леса». «Может, ты и прав», — наконец согласилась Орфея. «Главное — выбраться целыми и невредимыми». «Так и будет», — уверенно проговорил здоровяк. «Когда мы все вместе, нам все по плечу. К тому же, с нами полно опытных вояк и пара рыцарей с целым магом. Вот только все наши растянуты вдоль целого отряда, а Маркус далеко впереди и неизвестно где. Про него вообще не нужно переживать. Он самый сильный среди нас. В отличие от тебя, я видела, как сильно ему досталось в той пещере. Не забывай, это не наши спокойные места без магии и всего такого. Помнишь, что устроили те ушастые на столичном турнире? Ну, да, эти эльфы были очень сильными», — согласился кузнец, — «и жестокими. Но ты не бойся. Если что, я тебя защищу. Не зря же я столько тренировался». Орфея ненадолго задумалась после услышанного. Постепенно осознавая суть слов парня, ее уши начали краснеть. «Я сама кого хочешь взгрею», — «В защите не нуждаюсь», — бойко ответила она, чтобы развеять начавшееся смущение. «Но спасибо. Ты тоже, если что, обращайся. Как-нибудь спасу тебя». «Вот и договорились», — улыбнулся Эрик, видя, что Орфея немного повеселела. Сам не замечая этого, для здоровяка стали важны эмоции блондинки, и ее хорошее настроение также благотворно влияло на него. А отряд, тем временем, продолжал идти, медленно пробираясь сквозь ночную чащу леса. Нарья и Крол хоть и создали небольшие источники света, но все равно приходилось выверять каждый шаг, ведь магия девушек нужна была больше для ориентира, чтобы свои не потерялись. А если бы молодые волшебницы использовали другое заклинание, ярче этого, то весь большой отряд могли засечь раньше времени. На такой риск сир Эммерих не мог пойти. Маркус наблюдал за найденным лагерем продолжительное время. Парень видел только его часть, но большего и не надо было. Но он так и не смог предположить, что за постройки здесь находились когда-то, так как сейчас перед ним раскинулась россыпь полуразрушенных каменных стен, разной величины, самая высокая из которой едва достигала половины роста взрослого мужчины. Большинство из них поросли мхом и диким плющом, так что назвать эту поляну развалинами оборотень мог с натяжкой. Удивительно было другое, лес до сих пор не поглотил эту пустую местность, лишь редкие растения царствовали тут, даже трава здесь едва могла покрыть ступню. Поэтому бывший аристократ и засел в кронах дерева у самого леса, в отдалении лагеря. Парень насчитал два горящих костра, две палатки и несколько спальных мешков из шерсти. В количестве последних он не был уверен, так как они скрывались за стенами, но все равно их должно там находиться максимум 15 или 20. Ведь самая безопасная зона считалась возле палаток, у самых высоких стен развалин, по скромным прикидкам Маркуса. Также загадкой было точное количество человек в палатках. Судя по размерам, в каждой из них могло поместиться от 5 до 10 человек, в зависимости от того, насколько тесно расположился люд внутри. Еще оборотень насчитал 3 патрульных, которые обходили периметр. Свой путь они освещали масляными лампами, но не пересекались друг с другом. Они лишь изредка подавали сигналы, помахивая своими светильниками над головой, влево, вправо, а затем описывали высокую дугу справа налево. Понаблюдав за патрульными, парень примерно понял периодичность этих сигналов. Также его глаз зацепился за 3 толстые жерди, вкопанные в землю. Они стояли вдали от костров, возле самого невысокого куска стены. Один из патрульных иногда светил на них, и как раз в такой момент Маркус увидел привязанного пленника. Издалека было сложно распознать лица, но оно точно не принадлежало человеку. У жерди, связанный по рукам и ногам, с поникшей головой, сидел звероид-ящер. «Интересно получается», — подумал Маркус. Взглянув на луну, бывший аристократ предположил, что до утра еще оставалось примерно 2 часа. Его отряд, в лучшем случае, прибудет через час. Еще раз подсчитав спальные места и патрульных, он задумался.